А жена с детьми верст с 20 была сослана от меня. Баба и я, Ксения, мучи, броня зиму ту, там вместе пустом. Сын Иван еще невелик был, прибрел ко мне побывать после Христова Рождества, и Пашков велел кинуть в студеную тюрьму, где я прежде сидел. Робячье дело, замерз было тут, сутки сидел. Да и опять велел к матери протолкать, я его и не видал. Приволокся, руки и ноги ознобил. На весну паки поехали впред. Все разорено, и запасы, и одежды, и книги, все растащено. На Байкалове море паки тонул. По реке по хилку заставил меня лямку тянуть, зело нужен ход ею был. И поесть николи было, нежели спать. Целое лето бились против воды. От тяготы водяные в осень людей стали, и у меня ноги пухнуть, и живот посинял. А на другое лето и умирать стали от воды. 2 лета бродил в воде, а зимами волочился за волоки через хребты. На том же хилке в третье тонул. Барку от берегу оторвало. Людские стоят, а меня понесло. Жена и дети остались на берегу, а меня сам друг с кормщиком понесло. Вода быстрая. Переворачивает барку вверх дном и паки полубами, а я на ней ползаю, кричу: «Владычице, помози, упование не погрузи!» Иное ноги в воде, а иное выползу наверх. Несло с версту и больше, да переняли. Все размыло до крохи. Из воды вышед смеюсь, а люди те охают, глядя на меня. Платья-то по кустам вешают, шубы шелковые, и кое-какие безделицы той было много еще в чемоданах да в сумах. С тех мест все перегнило, наги стали. А Пашков меня же хотел бить. Ты где над собою делаешь насмех? И Ясу в куст зашед, к Богородице припал: «Владычице моя, Пресвятая Богородице, уйми дурака того, и так спина болит». Так Богородица свет и уняла. Стал по мне тужить. Доехали до Иргени озера. Волок тут. Стали волочиться. А у меня работников отнял. Иным наняться не велит, а дети были маленькие, таскать не с кем. Один бедный протопоп сделал нарту и зиму всю за волок бродил. У людей собаки в подпряжках, а у меня не было. Одиного лишь 2 сынов, маленькие еще были, Иван и Прокопий, тащили со мною, что кобельки за волок нарту. Волок верст со 100. На силу бедные перебрели. А протопопица муку и младенца за плечами на себе тащила, а дочь Аграфена брела, да на нарту и взвалилась, и братья ее со мною помаленку тащили. И смех, и горе, как помянутся дни ионы. Робята те изнемогут и на снег повалятся. А мать по кусочку пряничка им даст, и они съедши опять лямку потянут. И кое-как перебились волок, да под сосною жить стали, что Авраам у дуба Мамврийска. По книге Бытия, главы с 13 по 18, Авраам поселился у Дубравы Мамврийской, и там у дуба ему явились 3 мужа-ангела, ветхозаветная троица. Место под сосной, где мерз Аввакум, получает параллель сакрального характера. «Не пустил нас и в засеку Пашков сперва, донде же натешился». И мы неделю-другую мерзли под сосною с ребятой одни, кроме людей, на бору. И потом в засеку пустил и указал мне место. Так мы с ребятой огородились, балаганец сделав, огонь курили. И так до воды домаялись, весной на плотах поплыли на низ по Ингодерике от Тобольск 4 лето. Лес гнали городовой и хоромный. Есть стало нечего, люди стали мереть с голоду и от водяные бродни. Река песчаная, засыпная, плоты тяжелые, приставы, немилостивые, палки большие, батаги суковатые, кнуты острые, пытки жестокие, огонь да встряска. Люди голодные, лишь станут бить, оно и умрет. И без бития на силу человек дышит. С весны по одному мешку солоду дано на 10 человек на все лето, да петь работай, никуда на промысл не ходи. И вербы бедной в кашу щипать сбродит, и зато палкою по лбу. Не ходи, мужик, умри на работе. 600 человек было, всех так-то перестроил. Ох, времени тому, не знаю, как ум у него исступил. Однорядка московская жены моя не сгнила. По-русскому рублев в полтретьицать, а по-тамошнему и больше. Дал нам 4 мешка ржи за нея, и мы с травой перебивались. На Нерчерике все люди с голоду померли, осталось небольшое место. По степям скитаясь и по лесу траву и коренья копали, а мы с ними же, а зимой сосну. Иное кобылятины Бог даст, а иное от волков пораженных зверей кости находили, и что у волка осталось, то мы глодали, а иные из самых озяблых волков и лисиц ели. 2 у меня сына в тех умерли нуждах. Невелики были, да однако детки. Пускай их нигде сяденут, а с прочими скитающиеся, нагие, боси, по горам и по острому каменю, травой и кореньем перебивались. И сам я грешный причастен мясом кобыльем и мертвечьим по нужде. Но помогала нам по Христе болярня, воеводская сноха Евдокия Кирилловна, да жена его Афанасьева Фёкла Симеоновна. Они нам от смерти Христа ради отраду давали тайно, чтобы он не сведал. Иногда пришлют кусок мясца, иногда колобок, иногда мучки и овсеца, колько сойдется, 4 пудика и гривенку другую, а иногда и 0,5 пудика, и пудик передаст накопя, а иногда у куров корму нагребет. И то и великие нужды было 6 и больше, а в иные годы Бог отрадил. А он, Афанасий, наветуя мне, беспрестанно смерти ищет. В той же нужде прислал ко мне 2 вдовы. Сенные любимые его были Мария да Софья, одержимы духом нечистым, ворожа и колдуя много над ними, и видит, яко ничего же не успевает, но паче молва бывает, зело жесток и беси мучат, кричат и бьются. Так Евангелие говорит о Пилате. Перед тем, как Пилат, в знак снятия с себя ответственности, умывает руки. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 24. «Призвав меня, и говорит, поклонясь, пожалуй, возьми их ты и попекись об них, Бога моля. Послушает тебя Бог». Я ему отвечал: «Выше, реку государь, меры прошения, но за молитв святых отец наших вся возможна суть Богу». Взял их бедных. Простите Господа ради. Во искусе то на Руси бывало человека 3-4 бешеных, в дому моем бывало приведших, и за молитв святых отец исхождаху от них бесит действом и повелением Бога живаго и Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия света. Слезами и водою покроплю, и маслом помажу, во имя Христова молебное певши. И сила Божия, отгоняши от человека бесы и здрави бываху, не по моему достоинству, но по вере приходящих. Древле благодать, действовавшая ослом при Валааме, и при Улияне мученики рысью, и при Сесинии оленем, говорили человеческим глазом. По книге чисел, Глава 22. Господь отверз уста ослицы, и она заговорила с хозяином своим Валаамом. Остальные сюжеты о рысе и олене неясного происхождения. «Бог, иде же хощет, побеждается естества чин. Чти житие Федора Едесского. Там обрящиши, и блудница мертвого воскресила. В кормчии писано: не всех дух святый рукополагает, но всеми действует, кроме еретика. Бог, иде же хощет» — слова из молитвенного канона Богородицы. В кормчий, книги церковных установлений, такого высказывания нет, но сама идея вполне каноническая. Пустозерский сборник, страница 237. Излечение и изгнание бесов, описанные здесь и ниже, не выходят за рамки допускаемого и мыслимого в церковной традиции. А в вакуум, как подчеркивает Паскаль, страницы 85-86, 141-142, свободен от обычных в народе суеверий и веры в магию. Это редкое для людей XVII века свойство отличало ревнителей церковного благочестия, боровшихся с народной полуязыческой верой. «Та же привели ко мне баб бешеных. Я по обычаю сам постился, и им не давал есть, молебствовал и маслом мазал, и, как знаю, действовал. И бабы о Христе целоумны стали. Христос избавил их, бедных, от бесов. Я их исповедал и причастил. Живут у меня и молятся Богу, любят меня и домой не идут. Сведал он, что мне учинились и дочери духовные, осердился на меня опять пуще и старого, хотел меня в огне сжечь. Ты, девы, ведаешь мои тайны, а их домой взял. Он чаял, Христос просто покинет, а оно и старого пуще стали беситься. Запер их в пустую избу, и на никому приступу нет к ним. Призвал к ним черного попа, и они в него полением бросают». Черный поп, священник из монахов черного духовенства. «Я дома плачу, а делать не ведаю что, и приступить ко двору не смею, больно сердит на меня. Тайно послал к ним воды святые, велел их умыть и напоить, и им, бедным, дал Бог, легче от бесов стало. Прибрели ко мне сами тайно, и я их помазал во имя Христова маслом. Так опять стали, дал Бог, по-старому здоровы и опять домой сошли, да по ночам ко мне прибегали Богу молиться». Ну, су, всяк правоверный, рассуди, прежде Христова суда, как было мне их причастить, не исповедав? А не причастив, ино бесов совершенно не отгонишь? Я иного оружия на бесов не имею, токмо крест Христов и священное масло, и вода святая, да коли сойдется, слез каплю другую тут же прибавлю. А совершено исцеление бесному, исповедую и причащущу тело Христово. Так дает Бог и здрав бывает, за что было на то гневатися. Явно в нем бес действовал навету его во спасение, да уж Бог его простит. Постриг я его и поскимил, к Москве приехав. Царь мне его головою выдал. Бог так изволил. То есть не только постриг в монахи, но и посвятил в схиму. Схима — монашеский чин, налагавший более строгие обязательства, чем простое монашество. Много о том Христу да куки было, да слава о нем Богу. Давал мне на Москве и денег много, да я не взял. Мне, реку, спасение твое точно надобно, а не деньги. Постригись, реку, так и Бог простит. Видит беду неминучую, прислал ко мне со слезами. Я к нему на двор пришел, и он пал предо мною, говорит: волен Бог, да ты со мною. Я, простя его, с чернцами, с чудовскими, постриг его и поскимил, а Бог ему же еще трудов прибавил, потому докуки моей об нем ко Христу было, чтоб его к себе присвоил. Рука и нога у него же отсохли, в чудове из кельи не исходит. Да любо мне сильно, чтоб его Бог царствию небесному сподобил. Докучаю и ныне об нем, да и надеюсь на Христову милость. Чаю помилует нас с ним, бедных. Полно того, стану паки говорить про даурское бытие. Так же с Нерчи реки назад возвратился к Руси. 5 недель по льду голому ехали на нартах. Мне подробят и подрухлишко дал 2 клячки, а сам и протопопец обрели пеше убивающийся олет. Страна варварская, иноземцы немирны. Отстать от лошадей не смеем, а за лошадь идти не поспеем, голодные и томные люди. В иную пору протопопица бедная брела-брела, да повалилась и встать не сможет, а иной томный же тут же взвалился. Оба карамкаются, а встать не смогут. А после на меня бедная пеняет, долго ли де протопоп сего мучения будет? И я ей сказал: Марковна, да самое до смерти, она же против того. Добро, Петрович, и мы еще побредем впред. Курочка у нас была черненькая, по 2 яичка на всяк день приносила. Бог так строил робятина на пищу. По грехам в то время везучи на нарте удавили. Ни курочка, ни что чуд была, по 2 яичка на день давала. А не просто нам и досталось. У бояру ни куры все занемогли, переслепли, пропадать стали. Она же, собрав их в короб, принесла ко мне, велела об них молиться. И я грешный молебен пел, и воду светил, и куры кропил, и в лес, сходя, корыто ими сделал, и отслал паки. Бог же, по вере, я и исцелил их. От того-то племени и наша курочка была.